Глава 10. Германия. Кайзер Германии Вильгельм II созвал экстренное совещание, на которое были приглашены помимо начальника генерального штаба еще и министры иностранных дел, министр колоний имперской канцелярии и, собственно, губернатор Камеруна Еска фон Путкамер, который уже не в первый раз присутствовал на подобном заседании. Все приглашенные были уже в сборе. На стене зала заседаний висела большая карта Африки с нанесенными на нее многочисленными разноцветными знаками. Дверь в помещение распахнулась, и в зал к собравшимся быстрым шагом вошел кайзер, одетый в военный мундир, топорща свои мохнатые усы. «Господа, кто не знает, для чего мы здесь все сегодня собрались?» Обратился он к присутствующим. В ответ все промолчали. «Отлично». И он опустился в предназначенное ему кресло во главе стола. «Тогда приступим». «Прошу вас, генерал». Начальник генерального штаба Германской империи генерал-полковник граф Хельмут Йоганнес Людвиг фон Мольтке встал и вышел к карте Африки. Взяв указку, он приступил к докладу. «Господа, кайзер поставил мне задачу охарактеризовать все то, что происходит сейчас в Африке, а также озвучить наши договоренности с англичанами». И он кивнул в сторону главы германского МИДа Вильгельма фон Шона. «Полученные от Министерства иностранных дел сведения характеризуют текущую обстановку в Африке как угрожающую нашим интересам». «Так». Кайзер с самым мрачным видом поерзал на стуле и обратил свой взгляд на главу МИДа. «Что вы скажете, Гершон? У нас были определенные договоренности с англичанами и даже договор о намерениях в случае агрессии со стороны французов, русских, либо черного императора. Что вы скажете? Я вас слушаю. Я вас очень внимательно слушаю, фон Шон. Мой кайзер». Вильгельм фон Шон, волнуясь, привстал со своего стула, собираясь оправдываться, но снова опустился на него, когда заметил отрицательный жест кайзера. «Мой кайзер, по нашим каналам все договоренности соблюдены. Никто не нарушал обязательств наших договоров. От англичан постоянно демонстрируется помощь по всем вопросам. Они делятся с нами информацией, в том числе и о действиях французов. Еска, мой друг, доложите нам, что сейчас происходит вокруг Камеруна. Хотя, подождите, граф, прошу вас, продолжайте свой доклад». Фон Мольтке, до этого напряженно молчавший, оживился и, двигая указкой по карте Африки, продолжил свой доклад, озвучивая информацию, которую сообщили ему подчиненные. «Восстание Саид-Паши, так вовремя поднятое, набирает обороты. В рядах его воинов присутствуют берберы и арабы, а также выходцы из французской Западной Африки. На данный момент их количество уже значительно превышает тех, кто изначально восстал с Саидом-Пашой против тирании Иоанна Темного. Эти люди организованы и обучены. Особенно это касается выходцев из стран Магриба. Они организованы и вооружены лучше всех, а также хорошо мотивированы. На сегодняшний день войска Саид-Паши контролируют всю дельту Нигера, а также его верхнее течение, и продолжают продвигаться дальше. Ими захвачены все крупные негритянские города, в том числе порт Лагоса и сам город. Как им это удалось? Мой кайзер, очевидно, не без помощи французов. Если быть точнее, то только с их помощью. Каким образом они уничтожили два крейсера и транспорты с американской пехотой, граф? Действительно, американцы направили туда для защиты своих интересов два легких крейсера и до двух дивизий пехоты, которые были там и уничтожены. По данным наших агентов и разведки, это было проделано с помощью тайного минирования фарватера порта Лагоса, и участка океана перед дельтой Нигера. Вот здесь и здесь. Его указка показала на карте места, отмеченные красными кружками. Ха. Получается, что от Дагомейского порта Нова здесь не будет и дня пути. Так точно. Ничего не мешало военному транспортнику организовать тайную постановку мин. Тем более, если это происходило ночью. То есть вы хотите сказать, что это были однозначно французы, а не англичане или кто-либо другой? Да. Почему? Потому что морские мины, обнаруженные там американцами, были германского производства. Да, это так, подтвердил слова начальника генерального штаба Германии министр иностранных дел. Нами уже получена официальная нота с предупреждением об агрессивных действиях по отношению к нейтральной стране. С нашей стороны отправлено разъяснение, что данная партия мин была закуплена в частном порядке Португалией для защиты побережья Мозамбика от посягательств крейсеров Иоанна Темного. Все интереснее и интереснее. То есть я должен понять, кто нас предал и зачем. Причем здесь португальцы и почему я должен оправдываться в том, что мы не делали. Это провокация, мой кайзер. Снова вступил в разговор фон Мольтке. Поэтому я считаю, что это выгодно целиком французам и, возможно, англичанам, которые действуют гораздо тоньше, стравливая всех подряд. Давайте оставим конспирологические версии и продолжим слушать ваш доклад. Резко оборвал его да нельзя разозленный Вильгельм II. Я воль, мой кайзер. В итоге. Войска Саида-Паши получают приток людей и оружия от французов и продолжают захватывать территории. Они уже вышли к границам Дагомеи на севере и к границам нашего Камеруна на юге. На востоке повстанцы вышли к берегам озера Чад, выгнав оттуда корейских поселенцев. То есть, по вашим словам, есть опасность вторжения восставших в Камерун? Есть, мой кайзер. Кроме того, я не исключаю, что их цель не только Камерун, но и Габон. Большего они не осилят, но есть еще вероятность того, что они захватят Дагомею и атакуют нашу колонию Того. Каким образом они это сделают, герр Мольтке? И зачем им рубить руку дающего? На самом деле в этом нет ничего экстраординарного. Французы убьют этим сразу несколько зайцев. Во-первых, они окончательно подавят в самом зародыше всю борьбу местных вождей за независимость и подчинят их абсолютно лояльному им вождю. Так легче контролировать африканцев. Во-вторых, они получают возможность руками и войсками Саида Паши захватить нашу колонию, разгромив те немногие силы, что есть у нас там. Сколько у нас солдат в Того, Мольтке? Неполный батальон туземной пехоты при двух батареях горных пушек и десяток пулеметов «Максим». И это все? Да, мой кайзер. Больше держать там мы не имеем возможностей. А сколько у нас сил в Камеруне? Здесь положение чуть лучше, но не намного. В Дуале расквартировано два полка туземной пехоты в связи с угрозой нападения американцев из Габона. Они вооружены десятком батарей и имеют полсотни станковых пулеметов. Вы считаете это недостаточным, Мольтке? Так точно, герр Кайзер. Войска Саида Паши, благодаря трофейным орудиям и пулеметам, а также поставкам французского вооружения, имеют похожее количество в орудиях и пулеметах с нами. А кроме того, против 3000 туземных солдат в Камеруне они могут выставить до 30 тысяч своих солдат, и их количество с каждым днем увеличивается. После этих слов возникла продолжительная пауза, во время которой кайзер недовольно крутил усами, нервно кусая губы. Все остальные молчали. Один фон Путкамер, у которого внезапно пересохло горло, налил себе минеральной воды и тихо, маленькими глоточками, осушил весь стакан. То есть наши колонии беззащитны. Не совсем, но в целом без помощи митрополии мы их не удержим. И опять на сцену выходит Черный Император. Кстати, вы пока ничего не сообщили о том, как он собирается бороться с этим восстанием. Ведь это его территории восстали, а не наши. И его интересы подрывают французы. Да, это так. По данным нашей разведки, его войска концентрируются возле города Банги. Но пока их количество не превышает 10 тысяч человек, и большинство из них новобранцы. Основные боеспособные части занимаются подавлением восстаний в Абиссинии, на границе с провинцией Конго и Бугандой, организованные нами вместе с англичанами. Кроме этого, из Египта и Сахары совершаются набеги на его территории под контролем французов и на их деньги. Главным образом с целью грабежа европейских переселенцев, большинство из которых составляют выходцы из Российской империи. Проблем у него хватает, а сил не так и много, насколько мне известно. Тогда все ясно. Он будет копить силы и обучать новобранцев, пока Саид-паша не придет к нему и не вышибет дух из его слабых солдат. Возможно, нам надо перестать спонсировать оружием и продовольствием враждебных ему повстанцев, чтобы у него появились свободные войска для отражения сил Саида-паши? Нет, резко отмел эти слова кайзер. Ничего отменять мы не будем. Чем больше хаоса, тем лучше, как для нас, так и для других европейских держав. Негласный договор сильнее того, что будет на бумаге. Пусть мы проиграем сейчас, зато выиграем потом. Усилить помощь черным повстанцам и срочно набрать 10 тысяч пехоты в Того и Камеруне. По 10 тысяч пехоты, а не всего 10 тысяч. Вы слышали, Мольтке? Да, мой кайзер. Так вот, набрать и вооружить. Вооружить и научить. Прошу вас отправить туда офицеров для обучения и назначить им достойную оплату их услуг. Я думаю, с этим вопросом для всех все ясно. Вы можете присесть, мой друг, и мы заслушаем губернатора Камеруна, так любезно приехавшего к нам. Прошу вас, фон Путкамер. И кайзер широким жестом пригласил губернатора к карте. Поправив мундир и расправив усы, Еска фон Путкамер прошел к карте Африки и застыл возле нее, готовый ответить на самые неожиданные и, пожалуй, каверзные вопросы. «Дорогой Еска, меня интересует один вопрос. Каким образом наши планы относительно короля Мванги стали так жестоко нарушены, и кто в этом виноват?» Путкамер ждал этого вопроса и, в принципе, был не удивлен ему. Единственное, что он хотел бы, чтобы этот вопрос кайзер задал ему в конце доклада, а не в начале. Но выбирать не приходилось. Внутренне собравшись и выпрямившись, что называется, в струнку, он начал доклад. Мванги был коварно убит неграми, предположительно сенегальцами, из-за неразберихи и последующего разбирательства тайной службой императора Иоанна Темного нами были потеряны все немногочисленные агенты, которые были вскрыты этой тайной службой. То есть мы сейчас слепы и глухи в Западной Африке. Это не так, мой кайзер, но в целом картина вокруг Камеруна неприглядная. Меня переиграли самым неожиданным образом. Слабость и продажность агентов, малое количество немецких подданных, торгующих с Черной Империей, не дали мне шансы вести полноценную игру против Иоанна Темного, пользуясь предательством его Катикира. Но вы же знаете, что он делает с предателями, Еска. Знаю, но человеческую природу трудно изменить, а особенно природу дикаря. Получив власть, они жаждут ее не потерять, а увеличить любым доступным им образом. Кроме этого, я воспользовался контактами английских миссионеров, которые в бытность Мванги, королем Буганды, активно на него влияли. Ясно. Но, тем не менее, все ваши усилия пропали даром. и вас обвели вокруг пальца и даже подставили перед тайной службой Иоанна Темного, тем самым уничтожив всю вашу шпионскую сеть в этом банге? Так точно, герр Кайзер. Замечательно. Так кто это сделал? Купленная мной информация гласит, что это сделали сенегальцы или негры племен Фульби либо Хауса по прямому приказу некоего капитана Эжена, который находился в Дагомее и вел переговоры с Саидом Пашой. То есть это все звенья одной цепи? Так точно. Прекрасно. Просто прекрасно. Мы теряем людей и потенциальных союзников из-за действия одного паршивого лягушонка? Это несерьезно, господа. Это в высшей степени несерьезно. Как так вообще могло получиться? Мы на пороге большой войны в Европе. Но у нас нет никаких доказательств тайной игры французов в Африке. И ничтожные французики нас опять переиграли. Как мы после этого сможем победить их здесь, в Европе? Я недоволен. Я очень недоволен. Приказываю вам, Мольтке, и вам, Путкамер, направить все усилия против захвата этим Саидом Пашой Камеруна. Если он направит свои войска в сторону Дагомеи, и мы потеряем, как докладывает Мольтке колонию Тога, то я это переживу. Если же мы потеряем Камерун, то этого я вам уже не прощу, и не надейтесь. Все присутствующие молча пережидали взрыв ярости Кайзера, стараясь не привлекать его внимание к себе, прилагая усилия сделаться поменьше. Наконец он немного успокоился и продолжил совещание. «Так, фон Шон», — обратился Кайзер к главе МИДа. «Подготовьте ноту в адрес президента САСШ, в которой укажите и спросите, на основании чего они делают такие выводы. Германская империя не опускается до откровенных провокаций, и у нее нет никаких интересов в Нигерии, а также желания начинать конфликт со страной, чьи интересы находятся на другом материке. Надеюсь, вы сможете в ней все доходчиво изложить и отвести от нас эти беспочвенные подозрения. Кроме того, в приложении к ноте укажите, что немецкое оружие может закупать кто угодно и с какими угодно целями. Так же, как это делают и фирмы САСШ, чьим оружием уже вооружено полмира. Тем не менее, это не дает никому повода обвинять их в том, что они провоцируют конфликты и нападают на кого-либо. Пусть они это себе хорошо уяснят. Относительно возможных планов французов, я попрошу уведомить главу Министерства иностранных дел Британской империи и запросить от них помощи в разъяснении происходящего, а также уведомить, что Германская империя не простит предательства ее интересов. И выясните, наконец, по чьей линии была допущена утечка информации о наших контактах с Мванги. Англичане прекрасно об этом знали, но молчат, как будто они ни при чем. Господа, отвлекаясь от Африки, могу сказать, что мы на пороге большой войны, но все никак не можем определиться с союзниками. И если союз с Австро-Венгрией незыблем, как и с Болгарией и Турцией, которая полностью под нашим контролем, то вопрос с Италией продолжает находиться в стагнации, так же, как и с Британской империей. Кроме того, мне кто-нибудь скажет, каким образом нам можно разрушить союз Франции и России? Или каким образом принудить Российскую империю к прекращению войны, если она начнется с ее участием и на стороне Франции? Мой кайзер, ответил на эти слова глава МИДа, пока остальные молчали. Мы активно готовим и снабжаем русских революционеров. Русских? Деланно усмехнулся Кайзер. Выходцев из Российской империи, поправился фон Шон. И каковы успехи? Недавно проведенная конференция социалистов-интернационалистов в поселке Циммервальд, что в Швейцарии, показала готовность некоторых из них в случае развязывания войны добиться сепаратного мира любой ценой, а потом организовать революции в остальных странах Европы, чтобы возгорелось жаркое пламя интернационализма. Это возможно у нас? В этом мире нет ничего невозможного, но ситуация в среде наших рабочих взята под контроль. А многие немцы-марксисты и интернационалисты являются двойными агентами. Размаха у нас революция не получит. Но отдельные выступления в целом возможны в случае затянувшейся войны. Держите это под жестким контролем. Нам не нужен нож в спину. В случае малейших проявлений подобного я готов пойти на самые кардинальные меры. Кто из русских революционеров стоит на нужных нам позициях? Некто Ульянов и Бранштейн. Их фракция большевиков партии РСДРП. Увеличьте им помощь. Пусть эти господа развиваются дальше и не успокаиваются на достигнутом. В скором времени их идеи нам очень понадобятся. И еще, есть ли подобного типа революционеры, которых поддерживает Англия? Есть. В частности, ими оказывается помощь социал-революционеру Чернову Виктору Михайловичу и его однопартийцам Чиидзе и Церетели. Они целиком поддерживают начало войны с нами. А у французов? Они поддерживают конституционно-демократическую партию и его лидера Павла Николаевича Милюкова и Плеханова. Ну, очень интересно. Получается, у каждого из нас есть свой прикормыш. Да не один. Вильгельм фон Шон только риторически развел руками. Задача-то одна у всех. Втянуть в войну Российскую империю, а потом ее развалить, воспользовавшись плодами победы и поделить весь мир. Главное, чтобы России не досталось никаких дивидендов и ни в коем случае турецкие проливы. А революция – это как раз то, что поможет им всем. И что главное, вся черновая работа будет проделана руками самих революционеров. Эти русские варвары, что лишний раз доказывают, что управляют толпой там не сами русские, а все подряд. Совещание закончено. Все поручения, данные мною, должны быть выполнены к исходу этого месяца в своей организованной части. Господа, я еще раз повторюсь. Нас ждет большая война. До 1909 года осталось пара месяцев, а до войны не больше полутора лет. Кайзер встал и, нахмурив лицо, вышел из зала совещаний. Вслед ему потянулись к выходу остальные, обмениваясь фразами и замечаниями, несколько придавленные осознанием того, что до схватки ведущих европейских держав осталось совсем мало времени. А положение, как и сказал Кайзер, оставалось в большей степени неясным.